Она стояла посреди кабинета, сжимая в объятиях ковер. Она сжимала его так, что у нее побелели костяшки пальцев, и молчала. Пауза явно затянулась. Директриса ждала, теряя терпение. Тогда Айдан собрала все силы, которые у нее были, зажмурилась, вдохнула полной грудью и почувствовала, как внутри у нее что-то взорвалось. Она пела без слов свою любимую мелодию, одну из тех, которые слышала по маленькому транзисторному приемнику, стоявшему среди всякого хлама на полке в Юсифовом сарае, где она проводила почти все летние вечера и ночи. Она сотни раз повторяла про себя эти прекрасные, до исступленных слез доводящие ее звуки. И от того, что мелодия все время оставалась внутри Айдан, впитывая все ее страдания и надежды, и ни разу не выплескивалась наружу, она словно обрела новую силу и новые краски. Через 5 минут в кабинете директрисы собрался весь преподавательский состав училища. Айдан заставили пропеть весь небогатый репертуар, состоявший из нескольких оперных арий и нескольких народных песен. И в довершение всего Айдан спела историю своей жизни. Но получилась эта история намного короче, самой короткой из пропетых ею мелодий. Ведь и жизни-то почти никакой у нее еще не было. А под конец она пропела, что хочет подарить им этот старый, но, наверное, очень дорогой ковер. Только пусть они ее не отсылают назад, в горы, потому что она туда все равно не вернется. А завернувшись в этот самый ковер, утопится в море, про которое ей однажды рассказывали и которое, говорят, здесь где-то совсем рядом. Вечером Гуля и Леночка пили чай, изредка поглядывая на Айдан, опять замершую перед телевизором, и разговаривали. «Никому ее не отдам», — говорила Айгюль, разминая в розетке еще прошлогоднее чуть засахарившееся айвовое варенье. «А если сунуться, в милицию обращусь за то, что измывались над ребенком. И никакой он ей не муж вовсе. Не расписано, как полагается, значит, не муж. Пусть только сунутся. Здесь им не горы». Тут Айгюль воинственно сдвигала черные брови и без того почти сросшиеся на переносице. «Гулечка, а что будет, если в училище ее не возьмут?» «Когда обещали ответить-то?» — спрашивала Леночка, опасливо поглядывая в сторону Айдан и совсем позабыв, что та все равно ничего не понимает по-русски. «Завтра опять идем туда. Еще как возьмут. Они там рты все пооткрывали, когда она запела. Особенно эту, Каста Диву». Директриса аж прослезилась, сказала, сама в министерство пойдет просить. «А живет пусть у меня. Я ее пропишу, как свою дальнюю родственницу. Подумаешь, Элечка у мужа прописана в Ростове. Под лица Ильяса я уже 10 лет как выписала, так что одной мне в этих двухкомнатных хоромах все равно скучно. А если уж совсем с училищем не получится, тогда надо думать, куда и пойти учиться. У нее же 3 класса всего». Она и читает-то до сих пор по складам. Если ко мне в музей, так только уборщицей работать без образования-то. Нет-нет, ей учиться надо. А я вот Сережу моего спрошу. У них там, при их нефтеперерабатывающем комбинате, и школа вечерняя есть, и профессию можно будет получить. Сереженьку там любят. А уж после смерти Саши... И Леночка тихонько и незаметно для самой себя заплакала, как случалось всегда, когда она вспоминала умершего 2 года назад... от лейкемии мужа. Тогда Айгюль достала из буфета домашнюю вишневую наливку, и пока Айдан, как зачарованная, смотрела на экран телевизора, они с Леночкой сидели и вспоминали все 30 лет, прожитые ими бок о бок, начиная с того дня, когда Саша, потомственный инженер-нефтяник, чей дед работал на бакинских нефтепромыслах еще у братьев Нобелей, из длительной командировки в далекий город Ленинград привез синеглазую русоволосую Леночку. И дальше, год за годом, перебирали все радости и горести, которые случилось пережить им в их одинаковой планировке квартирах, расположенных на одной лестничной площадке 5-го этажа семиэтажного дома, стоящего на пересечении улиц с именами 2 русских классиков, отродясь в этих местах небывавших, но вполне пригодных для обозначения имперского присутствия. Прошел год, в течение которого Айдан каждое утро отправлялась в музыкальное училище, а потом на занятия в вечернюю школу. Начиная с зимы, 2 раза в неделю Леночкин сын Сережа возил Айдан на машине к лучшему в городе логопеду, а по выходным Айдан приходила к Леночке учиться русскому языку. Одно время Айдан даже стала местной знаменитостью. О поющем Маугли написали несколько местных газет. Правда, помимо радостного ажиотажа среди соседей и соучеников Айдан, Это имело еще одно, гораздо менее приятное, но вполне ожидаемое последствие.